Глава 19. Я посмотрел на только что убитого мной лешего, на его огромное мускулистое тело, и сам себе не верил, что это именно я его убил. Такой могучий великан мог бы, по идее, раздавить меня одной левой, превратив легким движением в комок из мяса и костей, и не помог бы никакой усиленный доспех. Позади меня с новой силой возобновилась стрельба. Я обернулся и увидел, как падают замертво еще двое леших. Стрелки начали бить точно по глазам, дело пошло, но все равно не так быстро, как хотелось бы. Атака монстров была довольно интенсивной, и всему отряду пришлось побегать, попрыгать и поуклоняться, чтобы не попасть под огромные когтистые лапы могучих монстров. И все же, несмотря на свою мощь и относительную неуязвимость, огромные четырехметровые лешие падали на землю замертво один за другим. И все было бы хорошо, если бы снова не вернулись звероящеры. Новая волна ничуть не уступала прежней. Мы еще добивали леших, а они, довольно шустрые монстры, уже напали одновременно со всех сторон, словно по команде невидимого кукловода. Дело закономерно дошло до рукопашного боя. Неподалеку от меня яростно и довольно успешно махали мечами Евгения, Стас и Матвей. Девушка не пыталась выделяться и держалась строя. Дружно у них это получалось, слаженно и довольно-таки неплохо. Я хотел направиться к ним, но не успел, так как меня окружили сразу три клыкастых монстра. Пришлось отбиваться сначала от них. Снова обернувшись в сторону отряда, я увидел, как его разбила надвое целая стая монстров. Несколько звероящеров окружили со всех сторон и буквально разорвали на куски немного задевавшегося бойца. Евгений, Стас и Матвей в этот момент оказались немного в стороне от общей свалки. Туда, где только что был убит стрелок, бросилась Евгения, словно забыв об инстинкте самосохранения. Одного звероящера она сразу обезглавила, пока я бежал туда. Второго основательно так зацепила мечом по морде, напрочь отбив охоту нападать. Скорее всего, он уже не жилец. Третий успел вовремя отпрыгнуть. Девушка бросилась за ним, замахиваясь мечом для последнего удара, но в это время на нее прыгнул следующий хищник, и я уже никак не успевал его достать. Удар молнии точно в голову убил зверя уже во время прыжка на лету, но он все же сбил своим мертвым телом девушку с ног и придавил своей массой к земле. Теперь к ней ринулся и тот звероящер, до которого она не смогла дотянуться. Его я тоже поразил молнией и наповал сразу, не экономя энергию. Потом еще одного, который подкрадывался с другой стороны. И только после этого я уже смог столкнуть монстра с девушки и помочь ей подняться на ноги. Стас и Матвей увидели, что у нас проблемы, и поспешили на помощь. Теперь мы сражались все вместе, вчетвером, и также вчетвером пошли в наступление. Еще через несколько минут бой закончился. Итогом был один растерзанный боец и порядка десятка раненых, один из них довольно тяжело. Я все искал момент, чтобы высказать герцогине все, что я думаю по поводу ее поведения, но это будет точно не сейчас, и есть более неотложные дела. Всех раненых собрали в одном месте и организовали круговую оборону. Я быстро осмотрел раны бойцов, определился, кого нужно лечить в первую очередь. У одного из барьерщиков были глубокие раны от когтей на левом боку и на бедре, причем довольно сильно кровоточащие. У остальных раны менее значительные. «Давай я помогу тебе», — вызвался Матвей. «Дай пробирку. Я пока займусь легко ранеными». Я достал из рюкзака аптечку. Там оставалось всего две пробирки, и обе уже неполные. Лечебного эликсира была всего половина пробирки, а очищающего так совсем на донышке. Для такого сложного похода моего скромного запаса явно оказалось недостаточно. Как-то не рассчитывал я на подобные столкновения. «Да», — вздохнул Матвей, глядя на эти жалкие остатки целебных средств и почесывая макушку. «Ну давай хоть так, хоть что-то смогу пока сделать». Я отдал пробирки Матвею, а сам занялся тяжелораненым барьерщиком. Когда, наконец, закончил с ним, принялся осматривать и долечивать тех, кого пытался исцелить с помощью эликсиров Матвей. Ну, ясное дело, что эликсира хватило не на всех, и то раны заросли не до конца. Все-таки в такие экспедиции надо брать несколько целителей или одного высокорангового. Или, опять же, намного больший запас эликсиров, целый сундук, хотя бы для оказания первой помощи. А дальше, опять же, дело за целителем. Все же не все можно исправить только алхимией, особенно в месте, где, по сути, само окружение пагубно воздействует на людей, особенно если они не одаренные. Пока вылеченные мной бойцы приходили в себя, наводили порядок в амуниции, я подошел к Евгении, взял ее под локоть и отвел чуть-чуть в сторону, убедившись, что там никто не притаился в кустах. «Послушай, Женя», — начал я спокойно, стараясь подбирать слова, — «я видел твой геройский поступок и видел, как ты бросилась на звероящеров, которые разорвали того бойца. Это очень храбро и достойно уважения, но это абсолютно безрассудно. Если бы я не увидел того ящера, который прыгнул на тебя, и не поразил его за доли секунды до того, как он на тебя набросился, тебя бы уже не было с нами, и всем было бы плевать, что ты делала до этого. Твои останки закопали бы здесь, в лесу, так же, как и останки того бойца, за которого ты мстила. Ты это понимаешь?» «Я на тот момент не подумала об этом», — тихо пробормотала Евгения, потупившись. «Если бы здесь не было так темно, я, скорее всего, увидел бы, как ее щеки и уши залились румянцем. Мне кажется, я даже почувствовал от них тепло и мог бы, скорее всего, увидеть с помощью прибора ночного видения, который я только что задвинул на лоб. Удивительно, конечно, ведь я думаю, что она может и заупрямиться. Неужели мои слова настолько важны для нее? К сожалению, аномалия — это не место для бессмысленного героизма», — сказал я, стараясь держать ровный и спокойный тон. Вроде даже получалось. «И мне очень не хотелось бы, чтобы ты еще раз так рисковала. Здесь нужно продумывать каждый свой шаг, даже если думать некогда». «Да, ты прав, прости, я виновата», — тихо ответил Евгений, даже не пытаясь спорить. «И не только сейчас, но я только теперь понимаю, что я действовала несколько безрассудно. Постараюсь исправить этот момент, чтобы не подводить тебя дальше». «Ну, если поняла, то это хорошо», — сказал я, улыбаясь. «Буду надеяться, что мне не придется на каждом шагу спасать твою жизнь». «Я постараюсь, правда», — ответил Евгений, теперь внимательно посмотрел мне в глаза. Отряд быстрым шагом двинулся вперед. По темному лесу мы шли еще более получаса. Наш путь только иногда замедлялся вследствие единичных нападений зверозубных ящеров. Один раз увидели лешего издали, но тот от атаки воздержался. Просто стоял в стороне от нашего пути и наблюдал за нашим передвижением, провожая взглядом тускло светящихся глаз. «Эх, жаль, что не удалось взять образцы органов и тканей у этих огромных мордоворотов», — сказал Евгений со вздохом. «Было бы интересно сравнить строение под микроскопом, чем они отличаются от тех леших, которые мы раньше исследовали». «А ты представляешь, сколько с них можно вырезки добыть с каждого?» — с энтузиазмом произнес Матвей. «С одного такого здоровяка ее будет столько, что одному унести тяжело будет». «Я не пойму. Ты опять проголодался, что ли?» — с иронией спросил Стас. — «Мне после последнего боя долго есть не захочется». — «Какие ты неженка!» — невесело хмыкнул Матвей. — «Ты раньше никогда не видел, как человека убивают в аномалии?» — «Отчего же, видел?» — немного сдавленным голосом произнес Стас. — «Не было ни одного такого раза, чтобы мне это приносило удовольствие. И не становится раз от раза легче это видеть». — «Ну, тут да, пожалуй, ты прав», — согласился Матвей. Лес впереди начал светлеть, мощные стволы окружающих нас деревьев можно было без труда разглядеть и без прибора ночного видения, как и корни под ногами. Значит, скоро мы выйдем из него. После мрака и густых сумерек яркое послеполуденное солнце заставляло всех зажмуриться, и наш прошлый путь через высокую траву можно было увидеть, только сильно прищурившись. Потом постепенно глаза привыкли. Алексей приказал отряду снова построиться в прежний боевой порядок. Барьерщикам занять периметр, огневикам встать впереди. Шли той же самой выжженной тропой, но теперь огневики работали больше на расширение этой тропы. Синяя трава успела неплохо подсохнуть под палящим солнцем, и теперь шелестело под ногами и кое-где вспыхивало от воздействия магов. Приходилось дружно затаптывать, чтобы не распространялся пожар. Жаль, что в отряде нет мага с аспектом воды. Все это время я неотрывно следил за картой нейроинтерфейса, уменьшив масштаб до предела, чтобы видеть приближающихся монстров издалека. Гигантских мохнатых бронтозавров в этот раз на пути не встретилось. Все паслись в стороне от нашего маршрута, но мы все равно описали петлю по старой тропе, чтобы не выжигать новую. Лишь чуть сгладили изгиб. Пару раз были столкновения с небольшими скоплениями каменных мартышек. Евгения потянулась за луком, потом, видимо, вспомнила, что у нее нету сильных магическим компонентом стрел, и махнула рукой, так как с монстрами неплохо справлялись и маги из отряда моего брата. Автоматчики даже не пытались пока вступать в бой, все равно магические пули с этими существами были практически неэффективны. Поднявшись по склону к опушке леса, сделали еще один небольшой привал, чтобы немного отдохнуть и подкрепиться перед последним броском. Путь предстоял еще долгий, хотя и гораздо менее опасный. Все-таки большую часть местных обитателей истребили за эти пару дней. Я договорился с Алексеем, чтобы отряд остановился хотя бы за пару минут напротив обнаруженной нами ранее пещеры. Евгения кратко проинструктировала Матвея и Стаса, как правильно собирать пещерник, чтобы не повредить ценные листочки и не сколоть в кровь все руки. За это короткое выделенное нами время мы набрали большие охапки, уже на ходу связывали их веревкой в относительно небольшие пучки. Теперь у каждого из нас на рюкзаке висело по гирлянде таких пучков, сильно смахивающих на венки для бани. Когда шли по повальному дереву на другой берег реки, я услышал позади себя голос Стаса. «Эх, теперь я точно не мопед, а целый квадроцикл куплю», — сказал парень, видимо, уже пытаясь подсчитать прибыль с добычи. «Буду на нем за грибами ездить». «Меня с собой возьми», — сказал ему Матвей. «Посмотрим на твое поведение», — хмыкнул Стас. «Если не будешь больше выпендриваться». «Да шучу, возьму, конечно». «За грибами только на юг, ребята», — усмехнулся я. «Мутанты к сковороде не допускаются». Дальнейший путь до выхода из аномалии прошел без особых приключений. Единичные монстры и даже небольшие группы тварей опытные маги убивали легко и непринужденно, словно отмахивались от комаров. Даже ту огромную тварь с щупальцами, что обитала в болоте, прикончили очень быстро, не позволив даже квакнуть для приличия. Из аномалии вышли, когда солнце уже отклонилось к горизонту, окрашивая небо в багрово-оранжевые тона. По небу небольшими группами ползли перистые облака желто-оранжевого цвета с розовыми боками. И после пейзажа аномалии, искаженного аурой негативной энергии, это казалось сказочным зрелищем. Алексей выделил для нас машину, чтобы меня и моих бойцов отвезти до дома, но так как у нас с собой было много интересного для изучения поклажа, мы с Евгением, несмотря на позднее время, отправились в госпиталь. А Матвей и Стас поехали по домам, отдав нам свою долю драгоценной ноши в виде колючих веников. К нашему удивлению, в лаборатории еще горел свет, причем в основном в дальнем левом углу. Я с интересом, стараясь шагать негромко, направился прямо туда. За столом увидел фигуру Герасимова, склонившегося над микроскопом. Тот резко обернулся на звук моих шагов и смерил удивленным взглядом. «Комаров, тебе занять, что ли, нечем? В такое время на работу приходить?» Произнес он нарочито недовольным голосом, но по глазам было видно, что он рад нас видеть живыми и здоровыми, и, скорее всего, с интересной добычей. «Шел бы домой отдыхать, утром принес бы свои ошметки монстров». «До утра прокиснут, Анатолий Федорович», — ответил я, довольно улыбаясь. «Вы же не хотите потом на палец наматывать прокисшие кишки?» «Ты, наверное, хотел сказать протухшие», — усмехнулся наставник. «Хотя хрен редьки не слаще. Давайте, вываливайте, что у вас там имеется». Я начал доставать из рюкзака один за другим занимавшие большую часть его объема контейнеры, в которых в специальном растворе находились фрагменты органов и тканей монстров, что мы собрали с Женей общими усилиями. Конечно, значительная часть из них была собрана девушкой, а не мной. Она умудрилась даже каким-то образом успеть собрать что-то из убитых по пути каменных мартышек. Когда я увидел в банке кусок каменной кожи, я повернулся к Евгении и смерил ее удивленным взглядом. Девушка невинно улыбнулась и пожала плечами. Я лишь покачал головой и продолжил доставать контейнеры и выставлять на стол. «Богатенькая у вас сегодня добыча», — сказал Анатолий Федорович, потирая руки и осматривая, что находится в контейнерах. «Что-то новенькое, такого раньше не видел». «Вот и мы такого раньше не видели», — сказала Женя. «Жаль, что не все получилось из того, что хотелось. Отряд продвигался слишком быстро. А вот тут», — девушка указала на пару баночек покрупнее, — «фрагменты органов каменного Василиска, которого мы встретили в кратере. Дал он нам жару, однако». «В каком еще таком кратере?» — удивился Герасимов, обернувшись на нее и одарив испытующим взглядом. «Это отдельно интересная история», — тут же вмешался я. «Потом расскажу в подробностях при случае». «Отдельная история?» — Герасимов посмотрел на Евгению, потом на меня. «Ну-ну». Наставник тут же сделал вид, что ничего не произошло, и с деловым видом начал собирать баночки в охапку, потом понес к холодильнику. «Давайте пока все остальное несите сюда», — сказал Герасимов, бережно расставляя контейнер на полке. «Холодильник сохранится, завтра утром будем смотреть. А сейчас уже ночь на дворе, чешите домой». Собранные нами уже немного подвядшие ветки пещерника колючего, похожие на банные веники, мы тоже сложили пока в холодильник, предварительно побрызгав их водой из пульверизатора. Женя сказала, что так они лучше сохранятся. А завтра уже займемся их ощипыванием. Когда мы уже развернулись на выход, Герасимов меня неожиданно остановил. «Послушай, Комаров, ты же не видел мое новое рабочее место?» — окликнул меня наставник, довольно улыбаясь. «Подойди, посмотри». Я только сейчас осознал, что Анатолий Федорович действительно сидел за столом, за микроскопом, там было еще какое-то оборудование, а я даже не обратил на это особого внимания. Теперь подошел поближе и смог получше рассмотреть. Новое рабочее место моего наставника было гораздо интереснее того, что было раньше. Удобное эргономичное кресло, совершенно другой современный микроскоп, позволяющий смотреть под разным увлечением, в том числе и в стереорежиме. Рядом стоял небольшой, но с удобным экраном электронный микроскоп для того, чтобы разглядеть самые мельчайшие детали. Также было другое оборудование типа газоанализаторов, фотокалориметров и в том же духе. Только микротом пока что оставался старым. «Чего ты так на него косишься?» — усмехнулся Герасимов. «Нормальный микротом, ну какая разница? Режет и режет себе как надо. Умели раньше делать хороший, надежный инструмент. Точность отличная. Надо тебе 5 микрон? Будет тебе 5 микрон. Надо 2? Будет 2. С другой стороны, тоже верно», — ответил я, разглядывая теперь шкафчики и полочки, окружавшие стол. Кругом стояли всякие баночки, контейнеры, емкости. Все тщательно, красиво подписано, стоит ровными, красивыми рядами по темам. Порядок такой, что можно только позавидовать. Сразу видно, что шеф убил немало времени на то, чтобы привести это в удобный и в такой красивый, образцовый вид. Работать на новом рабочем месте для него явно было большим удовольствием. «Ну что, Комаров, посмотрел, ознакомился, завидуешь?» — иронично и шутливо произнес довольный произведенным впечатлением Герасимов. «Теперь глотай слюни и иди домой, спи». «И вам спокойной ночи, Анатолий Федорович», — рассмеялся я. Наконец-то мы вышли из госпиталя. Солнце уже совсем опустилось за горизонт. На землю опустилась безлунная ночь, высыпали сотни звезд. Чистое ночное небо напоминало самую красивую астрономическую карту. Отличало только то, что созвездия не были обведены пунктиром. Проходя через аллею, возникла мысль проводить Женю до дома, так как время позднее, на улицах практически нет ни души, но, насколько я помню, она всегда отказывалась. Когда мы остановились перед развилкой, мне надо было поворачивать направо, а Евгении налево, в сторону частного сектора. Девушка повернулась ко мне лицом и как-то совсем по-другому посмотрела на меня. Не прямо и уверенно, как обычно, а немного робко, даже заискивающе. «Ваня, уже совсем поздно и темно. Ты не сможешь меня проводить?» — спросила она каким-то непривычным голосом. «Если, конечно, тебе не сложно». Это уже была не строгая и важная герцогиня, не сердобольная и дотошная ученая, а просто обычная хрупкая девушка, которая нуждается в защите такого человека, как я. «Конечно, провожу. В чем вопрос?» — улыбнулся я. Мы повернули налево, чтобы выйти на улицу, которая ведет к частному сектору, где находился ее дом, которого я так еще ни разу и не увидел. К моему удивлению, Евгения сама взяла меня под руку, как это было, когда мы шли по лесу в кромешной темноте. Правда, здесь был ровный асфальт, а никаких торчащих из земли корней. Сначала мы направились по знакомой мне улице, по которой я раньше ходил на работу. Именно здесь однажды я и встретил Стаса, что в первый раз закончилась драка на мечах. Ведь это было всего пару месяцев назад или чуть больше, а кажется, что прошла целая вечность. Жизнь в Каменске у меня была очень насыщенной. Потом мы свернули в небольшой, довольно темный, но безлюдный переулок, и вышли на другую улицу, на которую я еще ни разу не был. Но заблудиться я не боялся, так как нормально ориентируюсь на новой местности. К тому же у меня есть карта нейроинтерфейса, она легко меня выведет куда надо из любой точки, и она сейчас, естественно, исправно работала. Таким образом, мы непринужденно болтали о разных пустяках, обсуждали новых увиденных монстров аномалии, их особенности, боевые характеристики, как с ними правильно бороться и что против каждого наиболее эффективно. Что хотелось бы еще изучить, какие материалы надо еще взять, какие растения видели по пути, но не получилось перехватить, потому что торопились. Да, соглашусь, весьма своеобразный разговор, но нам обоим эти темы были интересны. И стоит признать, что Евгения оказалась прекрасной собеседницей.